Topic 4. Restaurant. Тема четвертая. В ресторане. Is this table free? Is this table free? Этот столик свободен? Waiter. Waiter. Официант. Bring me some water, please. Bring me some water, please. Принесите мне, пожалуйста, воды. What's your dish of the day? What's your dish of the day? Какое у вас фирменное блюдо на сегодня? Could you recommend a traditional local wine? Could you recommend a traditional local wine? Вы не могли бы посоветовать мне традиционное вино вашего региона? What traditional food do you have? What traditional food do you have? А какие традиционные блюда у вас есть? Please bring me a dessert. Please bring me a dessert. Пожалуйста, принесите мне десерт. May I have the bill, please? May I have the bill, please? Счет, пожалуйста.